Собака побежала. Выше, описывая случай с молодой женщиной из практики доктора Багди, я специально акцентировал один, на первый взгляд, малосущественный нюанс. Девочка, оказавшаяся в каменной ловушке, пыталась высвободиться, то есть, по сути, предпринимала попытку бегства. В целом, это весьма логично и, на первый взгляд, оправданно. Но это только на первый взгляд. А на самом деле, именно этой попыткой бегства она и сделала свой будущий невроз. Если бы девочка не предпринимала этих попыток, а сказала бы себе, вот как, нога застряла, интересное дело, все, добегалась. Теперь придется сидеть тут и ждать, пока придет мама и освободит мою ногу, то жизнь ее сложилась бы иначе, а доктор Багди не смог бы рассказать нам об этом ставшем хрестоматийном случае. Но, как известно, умные мысля приходят опосля. И более того, не всегда в ту голову, в которую нужно. Говорю так потому, что разгадка тайны механизма образования невротического страха не была найдена ни этой девочкой, ни доктором Багди, а нашел ее замечательный, выдающийся и во всех смыслах потрясающий Конрад Лоренс. Хочется назвать его человеком и пароходом, но ограничу себя только тем, что назову его лауреатом Нобелевской премии, тем более что это чистая правда. Итак, что поведал нам Конрад Лоренс? Сначала немножко теории. Было бы наивно думать, что человек является на свет Божий, простой как 3 копейки и ничем не обремененный, словно чистый лист бумаги. Разумеется, наш мозг с рождения хранит в себе массу безусловных реакций. Но как проявятся эти реакции, на чем, при каких обстоятельствах, на самом деле большой вопрос. Это только кажется, что для каждой безусловной реакции есть свой, строго определенный безусловный стимул. Нет, в принципе, одна и та же запрограммированная в наших генах безусловная реакция может выстрелить на самые различные стимулы. Причем тот стимул, который впервые эту реакцию вызовет, или не впервые, но очень сильно, и станет определяющим. Именно этот стимул Конрад Лоренс и предложил называть ключевым стимулом. Теперь немного фактуры, чтобы было понятнее. Есть у нас безусловная реакция страха. В принципе, спровоцировать ее может все что угодно. Например, громкий и резкий звук, как в случае с маленьким Альбертом. Возможно, впрочем, что это будет боль, незнакомый человек или ощущение покинутости. Если же, допустим, обратный вариант, человек так никогда и не столкнется со стимулом, способным вызвать в нем безусловную реакцию страха, то он и не будет бояться ничего на свете. Ну, разумеется, последнее чисто теоретическое рассуждение. Вероятно, вы знаете по собственным детям, если годовалый ребенок испытал боль, защемив себе палец в какой-нибудь игрушке, то потом он, по крайней мере через какое-то время, будет с чрезвычайной настороженностью относиться к любым другим игрушкам. Боль в этом случае – стимул безусловный, а игрушка – условный и, более того, ключевой. Заметьте, не дверь, которая тоже может защемить палец, не ножки кресла, например, которые способны выступить в роли аналогичной западни, а именно игрушки. Если ребенка напугал незнакомый ему человек, то ждите крика и плача при появлении в вашем доме любого нового человека. Безусловная реакция страха будет возникать у вашего чада автоматически. Теперь, когда мы несколько разобрались с тем, что именно представляет из себя ключевой стимул, добавим еще самую малость теории, и все встанет на свои места. Дело в том, что одного ключевого стимула тоже недостаточно. Допустим, нечто, что потенциально может стать ключевым стимулом для данной безусловной реакции, заявило о себе в тот момент, когда ребенок спит. Например, паук прополз по лицу спящего ребенка. но сам ребенок в этот момент не проснулся. Возникнет ли у этого ребенка реакция страха? Нет, разумеется. То есть важно еще, чтобы ребенок повел себя специфическим образом в ситуации собственного взаимодействия с этим ключевым стимулом. А что это будет за специфическое поведение, если речь идет об эмоции страха? На этот вопрос ответить нетрудно. Бегство или попытка бегства. Итак, для того, чтобы у нас сформировалась добротная привычка пугаться чего-либо, нам необходимы две вещи. Во-первых, чтобы на нас подействовал ключевой стимул, способный спровоцировать эмоцию страха, например, громкий звук, боль, незнакомый человек и тому подобное. Во-вторых, чтобы мы осуществили бегство с места, где этот ключевой стимул нас застал. Если он подействует, а мы, что называется, ног не сделаем, то пропал этот ключевой стимул, впоследствии при его появлении никакого страха мы испытывать не будем. Что ж, настало время рассказать о собаке, которая побежала, причем на глазах у профессора Венского университета господина Лоренса. А дело было так. Лоренс сидел в кафе, располагавшемся на втором этаже одной из венских же гостиниц, и ел, по всей видимости, знаменитый венский торт. Тут он заметил, что какая-то собака, прогуливаясь по бульвару, направилась прямиком к дверям этой гостиницы. Через несколько мгновений снизу раздался ужасный лай, и возник какой-то переполох. Лоренс бросил свой торт и помчался вниз, где перед ним предстала следующая картина. Двери этой гостиницы были не простые и не золотые, а вращающиеся, то есть представляли собой цилиндр, заходя в который человек оказывался в своеобразной западне. Но поскольку двери двигались, уже через секунду эта западня человека выпускала. Однако только в том случае, если в западню попадал именно человек, который был способен эти двери толкать. У собаки же представление о дверях крайне смутное, не говоря уже о возможностях толкать такую дверь в нужном направлении. И вот что произошло. Пес вбежал в дверь, когда она еще находилась в движении после того, как ее покинул очередной посетитель гостиницы. Но сила инерции сдалась силам трения, и дверь остановилась в среднем положении, когда существо, в ней оказавшееся, пребывает в замкнутом пространстве, то есть в западне. Собака, запримеченная Лоренсом на улице, разумеется, не ожидала подобного поворота дел, точнее говоря, подобного поворота двери. И, конечно, испугалась, но не только. Главное, это то, что она сразу же предприняла попытку выбраться из этой западни. Испуганная, она стала биться в своих застенках, ломиться, так сказать, в закрытую дверь и лаять, словно резаная. Вся эта беспорядочная деятельность собаки какое-то время только мешала усилиям нерасторопных служащих этой гостиницы, которые пытались добиться высвобождения ничейного четвероногого друга. Впрочем, к моменту, когда Лоренс оказался на месте, собака уже благополучно была выдворена во свояси из дверей гостиницы на Венский бульвар. Однако Лоренс был завсегдатаем упомянутого кафе и потом еще не раз видел эту собаку. И вот что он пишет. С тех пор она избегала не только всех вообще вращающихся дверей, но также очень специальным образом даже отдаленной окрестности того места, где она пережила травму. Если ей приходилось пробегать по соответствующей улице, то еще до приближения к этому месту она кидалась на противоположный тротуар и мчалась мимо гостиницы галопом, поджав хвост и опустив уши. Вот, собственно, и вся история. А мораль ее такова. Испугавшись, не бегите, а то впоследствии будете бегать до бесконечности.